Как-то вечером в столовой за чаем Вера Петровна снисходительно поучала Лидию. «Право критики основано или на твердой вере, или на точном знании. Я не чувствую твоих верований, а твои знания, согласись, недостаточно». Лидия, недослушав, задумчиво проговорила. «Кучер Михаил кричит на людей, а сам не видит, куда нужно ехать, и всегда боишься, что он задавит кого-нибудь. Он уж совсем плохо видит. Почему вы не хотите полечить его?» Вопросительно взглянув на Воровку, Вера Петровна пожала плечами, а Воровка пробормотал. «Лечить? Ему 64 года, от этого не вылечишь». Лидия ушла, а через несколько минут явилась в саду, оживленно разговаривая со Спивак. А Клим слышал ее вопрос. «А почему я должна исправлять чужие ошибки?» Иногда Клим чувствовал, что Лидия относится к нему так сухо и натянуто, как будто он оказался виноват в чем-то пред нею. И хотя уже прощен, однако простить его было нелегко. Вспомнив все это, он подумал еще раз. «Да, завтра же объяснюсь». Утром за чаем Воровка, вытряхивая из бороды крошки хлеба, сообщил Климу. «Сегодня знакомлю редакцию с культурными силами города. На 70 тысяч жителей оказалось 14 сил. Да, брат. Три силы состоят под гласным надзором полиции, а остальные, наверное, почти все под негласным. Зеркомиш?» «Очень смешно, немецкий». Задумался, выжил в свой стакан чая половинку лимона и сказал, вздохнув. «Государство наше воистину, брат, оригинальнейшее государство. Головка у него не по корпусу, мала. Послал Лидию на дачу приглашать писателя, Катин. Что ж ты, будешь критику писать, а?» «Попробую», — ответил Клим. Вечер с 14 силами напомнил ему субботнее заседание вокруг кулебяки у дяди Хрисанфа. Сильно постаревший адвокат Гусев отрастил живот и, напирая им на хрупкую фигурку Спивака, вяло возмущался распространением в армии балалаек. «Свирель, рожок, гусли — вот истинно народные инструменты. Наш народ лирик, балалайк не отвечают духу его». Спивак, глядя в грудь его черными стеклами очков, робко ответил. «Я думаю, что это неправда, а привычка говорить «народное» вместо «плохое». И обратился к жене. «Я пойду послушаю, не плачет ли?» Он убежал, а Гусев начал доказывать статистику Костину, человеку с пухлым бабьим лицом. «Я, конечно, согласен, что Александр Третий был глупый царь, но все-таки он указал нам правильный путь погружения в национальность». Статистик, известный всему городу своей привычкой сидеть в тюрьме, добродушно посмеивался, перечисляя. «Церковно-приходские школы, водочная монополия», — вмешался Робинзон. «Уж если погружаться в национальность, так нельзя и балалайку отрицать». Костин, перебивая Робинзона, выкрикивал. «Вся эта политика всовывания соломинок в колеса истории!» Угрюмо усмехаясь, Иноков сказал Климу. «Тюремный сиделец говорит об истории, точно верный раб о своей барыне». Иноков был зловеще одет в черную суконную рубаху, подпоясанную широким ремнем. Черные брюки его заправлены в сапоги. Он очень похудел и, разглядывая всех сердитыми глазами, часто вместе с Робинзоном подходил к столу с водками. И всегда за ним боком точно краб шел редактор. Клим дважды слышал, как он говорил фельетонисту в полголоса. «Вы нароков не очень налегайте, вам вредно!» У стола командовал писатель Катин. Он не постарел, только на висках явились седенькие язычки волос и на упругих щечках узоры красных жилок. Он мячиком катался из угла в угол, ловил людей, тащил их к водке и оживленно тенарком подшучивал над редактором. «Растрясем обывателя, Максимыч, взбучим!» «Ты только марксизма не пущай, не пустишь? То-то, я старовер!»

Мысли Самгина принимали все более воинственный характер. Он усиленно заботился обострять их, потому что за мыслями у него возникало смутное сознание серьезнейшего проигрыша. И не только Лидия проиграна, потеряна, а еще что-то более важное для него. Но об этом он не хотел думать, и как только услышал, что Лидия возвратилась, решительно пошел объясняться с нею. «Уж если она хочет разойтись, так пусть признает себя виновной в разрыве и попросит прощения». Лидия писала письмо, сидя за столом в своей маленькой комнате. Она молча кивнула на Клима через плечо и вопросительно подняла очень густые, но легкие брови. «Нам следует поговорить», — сказал Клим, садясь к столу. Положив перо, она подняла руки над головой, потянулась и спросила: «О чем?» «Необходимо», — сказал Клим, стараясь смотреть в лицо ее строгим взглядом. Сегодня она была особенно похожа на цыганку. Обильные курчавые волосы, которые она никогда не могла причесать гладко. Суховатое, смуглое лицо с горячим взглядом темных глаз и длинными ресницами, загнутыми вверх. Тонкий нос и гибкая фигура в юбке цвета бордо. Узкие плечи, окутанные оранжевой шалью с голубыми цветами. Раньше, чем Самгин успел найти достаточно веские слова для начала своей речи, Лидия начала тихо и серьезно. «Мы говорили так много. Позволь, нельзя обращаться с человеком так, как ты со мной», — внушительно заговорил Самгин. «Что значит это неожиданное решение в Париж?» Но она, не слушая его, продолжала таким тоном, как будто ей было 30 лет. «Кроме того, я беседовала с тобою, когда, уходя от тебя, оставалась одна. Я честно говорила из-за тебя, честнее, чем ты сам мог бы сказать. Да, поверь мне, ты ведь не очень храбр, поэтому ты и сказал, что любить надо молча. А я хочу говорить, кричать, хочу понять. Ты советовал мне читать учебник акушерства». «Не будь злопамятна», — сказал Самгин. Лидия усмехнулась, спрашивая: «Разве ты со зла советовала мне читать «Гигиену брака»? Но я не читала эту книгу. В ней ведь, наверное, не объяснено, почему именно я нужна тебе для твоей любви. Это глупый вопрос. У меня есть другие, глупее этого. Вероятно, ты прав. Я дегенератка, декадентка, и не гожусь для здорового, уравновешенного человека. Мне казалось, что я найду в тебе человека, который поможет. Впрочем, я не знаю, чего ждала от тебя». Она встала, выпрямилась, глядя в окно, на облака цвета грязного льда. А Самгин сердито сказал: «Ведь и я тоже думал, что ты будешь хорошим другом мне». Задумчиво глядя на него, она продолжала тише: «Ты посмотри, как все это быстро. Точно стружка вспыхнула, и нет». Смуглое лицо ее потемнело. Она отвела взгляд от лица Клима и встала, выпрямилась. Самгин тоже встал, ожидая слов, обидных для него. «Нерадостно жить, ничего не понимая, в каком-то тумане, где изредка на минуту вспыхивает жгучий огонек». «Ты очень мало знаешь», — сказал он, вздохнув, постукивая пальцами по колену. Нет, Лидия не позволяла обидеться на нее, сказать ей какие-то резкие слова. «А что нужно знать?» — спросила она. «Надо бы научиться». «Да? Всю жизнь чувствовать себя школьницей?» Усмехнулась, глядя в окно, в пестрое небо. «Мне кажется, что все, что я уже знаю, не нужно знать. Но все-таки я попробую учиться», — слышал он задумчивые слова. «Не в Москве, суетливой, а может быть, в Петербурге. А в Париж нужно ехать, потому что там Алина, и ей плохо. Ты ведь знаешь, что я люблю ее». «За что?» — хотел спросить Самгин, но вошла горничная и попросила Лидию сойти вниз, к воровке. С лестницы сошли рядом и молча. Клим постоял в прихожей, глядя, как по стене вытянулись на вешалке различные пальто. Было в них нечто напоминающее толпу нищих на церковной паперти, безголовых нищих. «Нет, все это не так, не договорено», — решил он, и, придя в свою комнату, сел писать письмо Лидии. Писал долго, но, прочитав исписанные листки, нашел, что его послание сочинили двое людей, одинаково непохожие на него. Один неудачно и грубо вышучивал Лидию, другой жалобно и неумело оправдывал в чем-то себя. «Но я же ни в чем не виноват пред нею», — возмутился он, и изорвал письмо, и тотчас решил, что уедет в Нижний Новгород на Всероссийскую выставку. Неожиданно уедет, как это делает Лидия, и уедет прежде, чем она соберется за границу. Это заставит ее понять, что он не огорчен разрывом. А может быть, она поймет, что ему тяжело, изменит свое решение и поедет с ним. Но когда он сказал Лидии, что послезавтра уезжает, она заметила очень равнодушно: «Как хорошо, что у нас это вышло без драматических сцен. Я ведь думала, что сцены будут». Обняв, она крепко поцеловала его в губы. «Мы расстаемся друзьями. Потом встретимся снова, более умные, да? И, может быть, иначе посмотрим друг на друга». Клим был несколько тронут или удивлен и словами ее, и слезинками в уголках глаз. Он сказал тихонько, упрашивая: «Не лучше ли тебе поехать со мной?» «Нет», — сказала она решительно, — «нет, так не надо, ты помешаешь мне». И быстро вытерла глаза. Опасаясь, что он скажет ей нечто неуместное, Клим тоже быстро поцеловал ее сухую, горячую руку. Потом, расхаживая по своей комнате, он соображал: «В сущности, она несчастная, вот что. Пустоцвет, бездушная она, умствует, но не чувствует». Остановился среди комнаты, снял очки и, раскачивая их, оглядываясь, подумал почти вслух: «Но как быстро разыгралось все это! Действительно, как стружки сгорели!» Он чувствовал себя растерявшимся, но в то же время чувствовал, что для него наступили дни отдыха, в котором он уже нуждался. Через несколько дней Клим Самгин подъезжал к Нижнему Новгороду. Версты за три до вокзала поезд, туго набитый людьми, покатился медленно, как будто машинист хотел, чтобы пассажиры лучше рассмотрели на унылом поле, среди желтых лысин песка и грязно-зеленых островов дерна, пестрое скопление новеньких, разнообразно вычурных построек. Рядом с рельсами, несколько ниже насыпи, ослепительно сияло на солнце здание машинного отдела, построенное из железа и стекла, похожее формой на огромное корыто, опрокинутое вверх дном. Сквозь стекла было видно, что внутри здания медленно двигается сборище металлических чудовищ. Толкают друг друга пленные звери из железа. Полукольцом изогнулся одноэтажный павильон сельского хозяйства, украшенный деревянной резьбой в том русском стиле, который выдумал немец Рапет. Возвышалось, подавляя друг друга, еще много капризно разбросанных построек необыкновенной архитектуры. Некоторые из них напоминали о приятном искусстве кондитера, и точно гигантский кусок сахара выделялся из пестрой их толпы белый особняк художественного отдела. Сверкал и плавился на солнце двуглавый золотой орел на вышке царского павильона, построенного в стиле теремов, какие изображаются на картинках сказок. А над золотым орлом в голубоватом воздухе вздулся серый пузырь воздушного шара, привязанный на длинной веревке. Неспешное движение поезда заставляло этот городок медленно кружиться. Казалось, что все его необыкновенные постройки вращаются вокруг невидимой точки, меняют места свои, заслоняя друг друга, скользят между песчаных дорожек и небольших площадей. Это впечатление спутанного хоровода, ленивые, но мощные толкотни усиливали игрушечные фигурки людей, осторожно шагавших между зданий по изогнутым путям. Людей было немного, и лишь редкие из них торопливо разбегались в разных направлениях. Большинство же вызывало мысль о заплутавшихся, ищущих. Люди казались менее подвижны, чем здания.